«Итак, мы вдвоем», — сказал он, небрежно бросив через плечо взгляд на фигуру в немецкой форме. Не торопясь, он промешал угли в камине длинной кочергой, высыпал во вспыхнувший огонь окурки из пепельниц, составил на подносике стаканы, поправил подушки на диване, прошелся еще раз по гулко отдающему стук каблуков полу, а затем тихонько сквозь зубы засвистел какую-то легкомысленную мелодию. У него был вид режиссера, мысленно разрабатывающего следующее театральное действие. Заложив руки за спину, он стал расхаживать взад-вперед вокруг привезенного англичанами пленника. Постепенно шаги ускорялись. Туп-туп-туп, туп-туп-туп-туп, поворот, стоп, тишина и опять туп-туп-туп-туп. Эти шаги действовали на замерзшего человека, как качание маятника в руках гипнотизера. Сначала он пробовал их считать, но потерял счет и шагам, и времени. Нестерпимо ныли руки в наручниках, застыли ноги. Мучила жажда, чувствовался сосущий голод и особенно щекотал нос запах русских папирос, которые одну за другой стал курить Цировский, потягивая дым, два, и бросая их недокуренными в камин. Шли минуты, может быть, даже часы. Натянутые нервы постепенно стали отступать. Туп-туп-туп больше не тревожил его. Шаги не казались такими враждебными, несущими что-то страшное и неизбежное. Наоборот, они стали действовать усыпляюще. Веки стали опускаться, и не было ни сил, ни охоты бороться с их оловянной тяжестью. Спать, спать, спать, забыться и утонуть в небытии. Где-то наверху хлопнула дверь, эхом по коридору отдались чьи-то бегущие шаги. Еще хлопок двери и чья-то короткая команда. Наверху, в отеле на Туракских высотах, началась обычная ночная жизнь. Из подвалов выволакивали людей, вели их по черной лестнице в кабинеты для допроса. Уваровский, раздосадованный тем, что полковник лишил его удовольствия обрабатывать интересную жертву, майора немецкой военной разведки Ханса Тешмана, с особым рвением бросился на очередную жертву. В соседних комнатах производили допрос остальные члены этого советского застенка. Внизу, в зале у Церковского, созрел план. Он тихонько подошел к, казалось, задремавшему немцу и мягко опустил руку на его плечо. «Боже мой, боже мой!» — сказал он с каким-то раскаянием в голосе. «У несчастного все еще связаны руки и ноги. Простите мою рассеянность, майор! Протяните руки, я совсем забыл, что эта английская собака оставила мне в конверте ключи от наручников и замка!» Длинные пальцы полковника ловко извлекли два ключика, щелкнули замки, и он, сделанным отвращением, сбросил наручники и цепи на пол, отряхнув с брезгливой гримасой руки, и сказал: «Встаньте, майор, разомните ноги. Давайте перейдем к столу. Там в креслах и удобнее, и теплее. Нам, дорогой мой, придется поближе познакомиться, привыкнуть друг к другу. Трое суток мы с вами будем неразлучными, как аяксы. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя стесненным в моем присутствии. Я хочу, чтобы вы забыли все те страхи, которые вам наговорили о Туракских высотах, главным же образом обо мне». После короткой, но выразительной паузы, умело смягчив тон, внеся в него даже некоторую фамильярность, даже какое-то заискивание, он продолжил: «В сущности, мы с вами, можно сказать, коллеги. У нас были разные цели, но методы одни и те же. Вы были разведчиком, я был контрразведчиком». Немецкая речь Цировского лилась свободно и мягко. Он красиво грассировал, подражая венскому выговору. Фамильярно взяв немца под руку, он повел его к креслу и затем, легонько толкнув пальцем в грудь, усадил в мягкие пружинистые подушки. «Стакан вина, может быть?» Глаза Цировского совсем прищурились, скрывая искорки зрачков, внимательно ощупывающих лицо пленника. «Хм...» — протянул он. «А разве мы с вами раньше уже не встречались?» «Где? Где я мог с вами встретиться?» — глухо отозвался майор Тешман. «Где?» «Пути людей нашего сорта скрещиваются самым неожиданным образом. Мне так знакомо ваше лицо, До войны я бывал в Польше, в Японии, в Париже, даже в Берлине. Короткое время жил в Софии, когда был адъютантом у советского военного атташе, полковника Сухорукова. Но самым забавным было мое появление в хитлеровской Германии. В то время, когда там образовалась так называемая «Русская освободительная армия», я вращался некоторое время среди власовских офицеров. Сам, можно сказать, считался верным власовцем. Церовский сухо и коротко рассмеялся. «Тогда ведь было так, как когда-то на Запорожской сечи. В Бога веруешь, перекрестись, значит, свой». Так я и втерся поближе к вождю. Побывал на товарищеских пирушках, на которых встречались немцы, сочувствующие власовству, с русскими регентами и правителями. Вы, наверное, тоже там бывали? Помните такого дородного красавца, Иван-Царевича в немецкой форме, бывшего советского капитана? Настоящее его имя было Кирилл Шубин. Я что-то забыл, как он себя называл в новой атмосфере. Костя... Ну да как же... Помогите мне вспомнить. Такой синеглазый, кудрявый, чудный баритон. Прекрасно пел душещипательные романсы. Я не знал никакого Кости, никакого Шубина, и среди власовцев не бывал. Не бывали? Ха, жаль, много потеряли. Мне было крайне интересно, но потом на меня стали коситься, я поторопился стушеваться и обратно к своим. Ну, в общем-то, это не важно. Вы курите русские папиросы? У меня, к сожалению, нет при себе ни английских, ни американских. Наверху в моей комнате целый склад. Ну, закуривайте же. Боитесь? Да не бойтесь, в них нет опиума или какого-либо дурмана. Пейте вино, оно вас освежит. Немного терпкое, но в австрины без рыбы и рак рыба. Арестант нервно потянул носом, втягивая запах дыма. Томило страстное желание закурить, так что сводило челюсти. Сухой рот, казалось, молил о глотке вина, но усилием воли ему удалось сдержать порыв слабости. Не поднимая глаз, он тихо сказал: «Я не курю и не пью». «Да не может быть!» — воскликнул Церовский, по-женски всплеснув руками. «Когда же вы перестали пить? Не в знак ли траура по фюреру? А ведь сведения о вас, которые мы имеем, вполне проверенные сведения из лучшего источника штаба немецкой контрразведки, говорят, что майор Ханс Тешман курил и выпить был далеко не дурак. Мы многое знаем о вас. Все то, что было записано в вашем секретном послужном списке, где ваше же начальство разбирало привычки, достоинства и недостатки, стойкость и слабость своего офицера-шпиона. Между прочим, как же вы обходитесь без монокля, майор Тешман? Какая сволочь, беря вас в плен, выбила вам его из глаза? Левого, правого? Скажите мне, из какого?» Немец отвернулся и опять превратился в истукана с закрытыми глазами. После долгого молчания он, наконец, сказал: «Я носил монокль из кастового снобизма, без нужды в нем. У меня глаза прекрасно видят, оба глаза». «А, и так вы вставляли монокль то в один, то в другой глаз. Врете, майор. Я знаю, чего вы добиваетесь. Вы хотите сказать, что вы не Тешман, не тот Тешман, за которым нынче гоняются 4 союзных разведки. А этот номер не пройдет. Мы, советские, были особенно дотошны. Мы охотились за вами с момента разгрома Германии. Мы вас искали повсюду. Сколько раз мы арестовали людей, которые нам хоть чем-то вас напоминали. А ведь майор Тешман, как никто другой, может оказать неоценимую услугу Советскому Союзу и самому великому вождю Иосифу Сталину, если он захочет открыть рот. Если он захочет открыть рот». Голос Церовского стал резким, слова он отчеканивал. Вскочив, забегал по большой комнате, то прорезая ее по диагонали, то кружась около своей жертвы. Но вдруг он осекся, махнул рукой и опустился в кресло, и, положив холеную руку на колено арестанта, опять заговорил вкрадчиво и мягко: «Для вас все закончено, хер майор. Война, служба, присяга, Хитлер капут. Германия упала на колени, но вы молоды еще. Перед вами может гладкой дорогой протянуться жизнь на многие годы. Вместо того, чтобы отделываться молчанием, ответьте на парочку моих вопросов. И я даю вам слово, могу сделать так, что когда за вами придут англичане, они получат приказ от нашего главного командования немедленно отпустить вас на волю с чистым билетом». «Ну, не будьте улиткой. Вылезьте из вашего домика». «Подождите, я прикажу, чтобы вам подали холодный ужин, немного шнапса или настоящей русской водки. Как два офицера, хотя и разных, и еще недавно враждовавших армий, мы выпьем, закусим и поболтаем. Поймите же, это не допрос. У меня в распоряжении трое суток, а сегодня... Сегодня, честное слово, я не тороплюсь». Немец молчал. Он отвел взгляд от пламени, и глаза его остановились на потемневших гравюрах в тяжелых дубовых рамах. Церовский внимательно следил за каждым движением Тешмана, как паук за мухой. «Вена!» — бросил он. «Вена и веселящийся конгресс!» «Я не дурак, Тешман. Я образованный человек. Ни один болван из моей части МВД и понятия не имеет, что там на этих гравюрах в середине. Видите? Он там, в треуголке с белым султаном, в мундире с расшитым золотом высоким воротником, в лосинах и ботфортах. Там стоит русский император Александр I Благословенный, или, как вы немцы называли его, Фридлибендер, миролюбец. Если бы они это знали, давно бы уже разбили стекла, изломали рамы, выволокли бы гравюры, как выволакивают ненавистных людей, и сожгли бы императора в этом камине вместе со всем веселящимся конгрессом. Это все вандалы и глупцы, а я... Да скажите же хоть слово, Тешман, ну не раздражайте меня!» Полковник опять встал, подошел вплотную к стене с гравюрами и, раскачиваясь на раскоряченных ногах, с бахвальством сказал: «Я, как видите, знаю, кто этот венценосный красавец. И мне доставляет особенное удовольствие безобразничать, преступничать, сквернословить и развратничать в присутствии этого бумажного его величества. Иной раз, выпив как следует, я даже разговариваю с ним фамильярно, как равный с равным. Я говорю ему, что умею молчать, держать язык за зубами, и таким образом у нас с ним существует общая маленькая тайна. Я скрываю его инкогнито перед своими зверями, а он, гравюрно-бумажный, никогда и никому не сможет рассказать о моих секретиках. Понимаете?» «Понимаете? Пока этого хочет польский ублюдок, коммунист и атеист Церовский, бумажный император и вся его свита могут покоиться под стеклом. Не захочет? И тогда вся эта петрушка полетит вверх тормашками в огонь или в смятье. Я в этом нахожу особое, может быть, странное удовлетворение. Вам, конечно, это не понять», — сделанный грустью закончил Церовский. Тешман оторвал взгляд от гравюр и опять перевел его к огню. Полковник подошел к двери, вынул из кармана ключ, открыл их и кому-то невидимому отдал приказ принести водку и закуски. Вернувшись, он присел на ручку своего кресла и стал беззастенчиво рассматривать своего визави, говоря вслух: «Высота 182 сантиметра, как бы читая описание личности. Глаза серо-зеленые, это в порядке. Лицо овальное, с румянцем на щеках. Нет? Ну что ж, в этом нет ничего удивительного. Овал заострился, скулы обтянуты кожей, румянец сменил восковой оттенок. Майор Ханс Тешман, изволили похудеть и, как принято это отметить, помолодеть, несмотря на все лишения. Вам сейчас нельзя дать ваши 40 лет. 35, да и то с натяжкой. Или, может быть, вы... Не вы? Скажите, что мы опять обманулись и не нашли Тешмана? Пойдемте дальше. Особых примет нет. Ранен не был, говорит с хейдельбергским акцентом, культурен, интеллигентен, обладает изумительной памятью, запоминает все имена, фамилии, цифровые данные и шифры без ошибок. Немного заикается, когда волнуется. Это последствия контузии, полученные во времена покушения на фюрера. До сих пор неизвестно, был ли он за или против экзекуции Гитлера. Вы сейчас, конечно, волнуетесь, херр майор. Вероятно, поэтому вы и молчите, чтобы не выдать себя заиканием. Майор нервно дернул головой и, посмотрев, не мигая долгим взглядом, прямо в оскаленное улыбкой плоское лицо Церовского, спросил прерывающимся голосом: «Зачем вы мне все это говорите? «Зачем?» «Ну, хотя бы потому, что вы в моих руках. Потому что за 8 месяцев охоты побывало у меня под ногтем большого пальца несколько тешманов. И все они оказались мистификацией. Я устал охотиться за настоящим тешманом. Я чуть не задохнулся от радости, когда, получив от англичан список людей, сидящих в Вольксбергском лагере, прочитал своим глазам, не веря, что туда доставлен из Федерауба майор Абверштальле Ханс Фердинанд фон Тешман, тот самый Тешман, которого так давно ищут. Но об этом, конечно, не могли знать какие-то юнцы английского ФССа. Ханс Фердинанд. До сих пор ко мне попадали Хансы Тешманы. Без второго имени Фердинанд и без аристократической приставки фон. Значит, настоящий, тот, который нам может помочь очень много рассказать о важных секретах, связанных со власовством и власовцами, о связях, которые немцы установили с нашими высшими офицерами по нашу сторону фронта, готовыми пойти на предательство и измену, если только власовство не окажется блефом, и против них окажутся русские освободительные дивизии. Вы же все это знаете, майор Ханс Фердинанд фон Тешман. Вы же наизусть запомнили имена, фамилии, части, которыми командовали или в которых служили. И сейчас, затушевавшись, служат эти мерзавцы. Я не знаю, для чего Тешман нужен американцам и англичанам. Мне на это наплевать. Но я отлично знаю, что можно выпытать у него для того, чтобы очистить наши собственные ряды. Раздался тихий стук. Церовский легко, как мальчик, соскочил с ручки кресла и побежал к дверям. Он сам внес поднос с запотевшим графином водки и тарелочки с закусками. Расставив все это на небольшом столике, разделявшем его от Тешмана, он сразу налил себе рюмку, выпил ее, крякнув от удовольствия, и закусил большим куском холодной дичи, как бы забыв о том, что собирался угостить своего пленника как офицер-офицера. Затем, как бы спохватившись, не предлагая, налил водку в обе рюмки, но не предложил выпить, и все еще, жуя лакомый кусочек, продолжал свою речь. «Итак, друг мой, мы, наконец, нашли настоящего Ханса Фердинанда фон Тешмана. Наши западные союзники, англичане, познакомили нас со всеми документами, которые растяпа Тешман не уничтожил и запрятал глубоко в голенищах сапог. Майор Абверштелле оказался менее осторожным, чем мы предполагали. Он, как видите...» Церовский встал, толкнул коленом столик, рюмки на тонких высоких ножках перевернулись, и влага разлилась по драгоценной интарсии стола. Не обратив на это внимания, он прошелся по комнате, ткнул пальцем в штепсель и зажег большую люстру. Свет ослепил на мгновение его самого, как ослепило немца, но, очевидно, вся эта сцена была заранее продумана и постановочно разработана режиссером МВД. Как рысь, одним прыжком он опять оказался перед Тешманом и зашипел. Он, как видите, решил, что если ему удалось всеми правдами и неправдами бежать из Вены, где его застал конец войны, и попасть в плен англичанам, он станет недосягаемым для МВД. Но, угрожающе потрясая поднятым вверх указательным пальцем, брызжа уже слюной, он продолжал. «Как видите, нет ничего недосягаемого для нас. Ничего! Западные союзники не знают, чем и как отблагодарить нас за миллионы русских, павших в этой войне. Они отказались от победных лавров, уступили нам пути к самым заманчивым целям. Сам Айзенхауэр открыл нам ворота к Берлину. И если мы сказали, что желаем допросить Ханса Фердинанда фон Тешмана, его нам доставили как на блюде. Не думайте, что если вас нам выдали под расписку, то мы не сумеем выудить из вас все, чего желаем знать. Или вы выложите мне на стол все то, что мне нужно, или вы будете валяться у меня в ногах и умолять не возвращать вас англичанам. Почему? А это мой секрет. «Но я ничего не знаю!» — наконец почти вскричал Тешман. «Я не сумею ответить ни на один ваш вопрос! Амнезия!» Заревел Церовский и вдруг залился истерическим смехом. Он весь дергался в конвульсиях, сотрясался, как паяц. Схватив графин с водкой, он налил до краев стакан для воды и выпил одним глотком, просто влив содержимое в глотку. Глаза его выскочили из орбит. На лбу налилась толстая жила. Сжавшись в комок, он вдруг выпрямился, как пружина, подскочил к немцу, опрокидывая на ходу стаканы, свернув на пол весь поднос и, впившись в ворот кителя в остервенении, стал трясти свою жертву. На шум открылись двери рядом с камином, и в них появился Уваровский с двумя солдатами, держащими автоматы в руках. Церовский отбросил от себя немца и, сразу став холодным и совершенно спокойным, приказал Уваровскому: «Спусти его в камеру, Мандрил, в одиночку. Ни воды, ни пищи. 24 часа раздумья. Завтра в это же время ночью напомните мне о нем». «Понял!» Одернув обеими руками китель, щелкнув по-немецки каблуками и вытянув вперед в нацистском приветствии руку, с издевательством обратился к Тешману, по обеим сторонам которого уже стояли подручные МВД. «Хайл Хитлер, майор Ханс Фердинанд фон Тешман! Наш приятный разговор офицера с офицером мы продолжим завтра. Подумайте хорошенько об этом. Я надеюсь, что к нашей встрече у вас появится аппетит, а после хорошего ужина с черным кофе, с ликером, мы полюбовно закончим наши дела». Тешмана увели. Церовский поднялся наверх в свою комнату, развалился на диване, сбросив китель. Вооружившись напильничком для ногтей, налил рюмку настоящего бенедиктина и стал раздумывать, взвешивая все то, что произошло в этот вечер. «Неплохо, совсем неплохо», — повторял он вслух, оттачивая розовые ногти. Он знал, что Тешман будет твердым орехом, но он также знал, что его будущее, вся его карьера и производство в генералы МВД зависит от того успеха, которого он должен добиться. Тешман лично имел связь с теми, кто был готов отдать приказ бросить оружие в тот момент, когда на фронте появятся настоящие дивизии русской освободительной армии. Он, переодетый то в крестьянина, то в форму советского солдата или офицера, встречался с этими предателями и договаривался с ними. Тешман — это был золотой клад информации, и от его слов могли полететь многие головы, а Церовский — подняться на несколько ступеней выше. Вот почему он и хотел сам вести допрос Тешмана, не допуская даже Мишку к этому делу. Он хотел своими руками собрать медок и лично от себя преподнести его начальству. Церовскому до смерти хотелось самому справиться с майором Тешманом. Это стало его личным делом. Может быть, потому что в Вене, в штабе генерала Лебеденко, ему был брошен вызов. Но о Тешмане знают все разведки. Это человек железной воли, прекрасный артист, хамелеон. С ним вам, товарищ Церовский, вряд ли удастся справиться. Действительно, о Тешмане уже давно ходили легенды. В центрах разведок говорили, что он на редкость способный, интеллигентный, обладатель изумительной памяти, что фон Тешман — не его настоящая фамилия, и что его мать не то вообще была русская, не то имела русскую кровь. И от нее он унаследовал любовь к России и ненависть к красным. Все это Церовского не пугало. Он умел и из камня выжать масло. Он знал, что интересы американцев и англичан во многом отличаются от советских. Западников интересовала схема немецкой разведки, многие трюки, изобретенные в штабе адмирала Канариса, что носило и актуальный характер, и исторический. Много документов под шифрами остались нераскрытыми, и Тешман легко и свободно мог бы справиться с тем, что не удалось расшифровать западным специалистам. Советчики знали о связи Тешмана с их людьми, с офицерами, как уже сказано, на высших командных постах. Война была закончена и готовилась чистка, в которой не будут пощажены и так называемые «герои отечественной защиты». Церовский не хотел допускать к этому заманчивому живому ребусу кого-либо из своих подчиненных, но он знал, что ему понадобится Уваровский. Это был исключительный заплечных дел мастер. И там, где не помогало никакое запугивание и промывание мозгов, он выбивал невыносимыми физическими страданиями. Поэтому он и ввел его в свою схему. А вдруг понадобится? Отбросив пилочку для ногтей, он лениво потянулся к звонку и дал условный сигнал, нажимая кнопку. Тире, три точки, тире, точка. Через минуту-две уже раздался звук в двери. «Войди, мандрил!» — крикнул полковник. Присев на пуф рядом с развалившимся на атаманке Церковским, Уваровский потянулся рукой за квадратной бутылкой бенедиктина. Посмотрев кругом и не увидев для себя рюмки, он вылил из кофейной чашки полковника остатки в блюдечко и налил в нее ликер. «Фу, какая гадость!» — возмутился поляк. «Ну и свинья же ты! Ликер не пьют, как пойло! За рюмкой надо пойти, а я к тому же не брезгливый, не из таких сосудов приходил спить». «Ну это ж не самогон, а дорогой отменный ликер!» «Ликер, не ликер, для меня все спиртяга!» Улыбаясь, буркнул Мишка, облизывая липкие от сладкого напитка губы. «Чё меня звал?» Церовский, лёжа на спине, задумчиво рассматривал витейный рисунок гипсовой лепки вокруг люстры на потолке. Затем, как бы нехотя, спросил. «Когда товар прибывает из Германии?» «Завтра к вечеру». «Ты в этом уверен? Ведь на нем я построил всю свою теорию. Только с ним я могу применить ее на практике». «Сказал, что прибудет, значит, так и будет. Все проверено. Говорю по телефону, дело в шляпе». «Насчет пугала не забыл?» «Че забывать-то? Не впервой же». «Как закончилось сегодняшнее дознание с Чехом?» «Закончилось. Да не так, как думал. Неудачно стукнул его набалдашником плеть по виску». «Ну?» «Что «ну»? Сволокли его за ноги, а я сам подписал за него дознание и скрепил с подлинным верно». — рассмеялся Мишка. — Кто у тебя теперь на очереди? — Да ты не волнуйся, работа идет. Все подвалы полны. Освобождать пора. Сам же сказал, что из Вены можно пополнение ждать. А вот что меня интересует, что мы потом с бабой делать будем? — Тянуть на узелки, — лениво бросил Церовский. — Если по вкусу подойдет. — А куда ты Тешмана поместил? — Запрятал его в самый подходящий апартамент. Завтра к вечеру шелковый будет. Наслушается еще и нанюхается всяческого.